меня тоже все хорошо. Я Натан Льюис, хирург. А вы? Математический анализ. Вы анализируете рынки? Это прикладной анализ или академический? Прикладной. Все понемногу анализирую. Я понял. Вы можете дать совет по вложению денег? Вы же доктор. Да, я доктор. Хирург с 15-летним стажем. Когда к вам на вечеринке или самолете пристают знакомые и незнакомые с просьбой осмотреть или посоветовать, как их лечить, то или иное заболевание, как вы относитесь к таким господам? Натан искренне рассмеялся и погрозил мне пальцем. Вы очень правильно описали ситуацию. Все знакомые ко мне пристают, чтобы я бесплатно их осмотрел и поставил диагноз. Вы меня раскусили. Скажите, вы еврей? А вы? Вы определенно еврей. Среди евреев очень много талантливых математиков. В ответ могу заметить, что среди врачей тоже много евреев. Так вы еврей? Да, я еврей. Наконец-то он заткнулся. Самолет выехал на взлетно-посадочную полосу и начал взлет. Я откинулся и закрыл глаза. Ранний подъем. Очень хотелось немного поспать в полете, а этот болтун, наверное, скрывает свой страх перед полетом за трепом. Самолет набрал высоту. Я сделал вид, что сплю, но этому доктору с комплексами было наплевать на этот факт. Я смотрю, вы совсем не боитесь летать. Почему? Как говорил вам ранее, занимаюсь математикой. Одним из разделов этой науки является статистика и теория вероятностей. Так вот, самым безопасным видом на настоящий момент являются авиаперевозки. Он поерзал, думая, что мне возразить. Потом решил перевести тему в неожиданное русло. Скажите, вы верите в Бога? А вы? Я не верю. Много лет я осматриваю людей, так сказать, изнутри. Вижу их внутренний мир. И ни разу не видел там душу. У вас есть совесть? Это прямой вопрос или гипотетический? Как хотите. Просто ответьте. Есть у вас совесть? Конечно же, есть. У ваших пациентов, наверное, тоже есть совесть? Как вы считаете? Конечно, есть. Многие занимаются благотворительностью. Это несколько иное. Но пускай это будет совесть в вашем понимании. Согласно кивнул я. Просто при операциях вы видели совесть? Он снова засмеялся и погрозил мне пальцем. Вы меня не поймаете. Совесть – понятие нравственное, и оно воспитывается семьей, средой и обществом. А вот душа, как кричат священники, есть то, что у нас внутри. Но не видел я ее, поэтому совесть и душа – разные понятия, и не надо их подменять. Хорошо. Давайте рассмотрим данную проблему с иной точки зрения, если хотите. «Давайте», – согласился он. «Вы верите в математику?» «В каком смысле?» «В математику. Вы верите?» «Конечно». «В то же время математику никто не видел. Это чисто умозрительный предмет. Ее нельзя пощупать, взвесить, увидеть. Но это нисколько не мешает людям строить свой мир по законам математики, не опираясь на материю, только на свои заключения». В свое время людей сжигали на кострах за еретические высказывания, что Земля круглая и не является центром Вселенной. Французской академией наук было признано, что метеоритов не существует, а все это выдумки досужих лжецов. Уважаемые люди утверждали, что невозможно построить морское и воздушное судно из железа. Тем не менее мы с вами находимся внутри такового. И все это построено на основе математического анализа и расчетов. Чисто умозрительных. Так что, математика Бог? Ее никто не видит. Ее нельзя пощупать. Но при этом ее никто не отрицает. Потому что это глупо и нелепо отрицать математику во всех ее проявлениях. Вас сочтут сумасшедшим и сделают лоботомию, чтобы узреть, что за хаос у вас в голове, и ликвидировать его. И в воскрешение Христа верите? Конечно. Я как хирург могу сказать с уверенностью, что Христу были причинены травмы, несовместимые с жизнью. и не было воскрешения, а просто его последователи выкрали труп и захоронили в другом месте. Вот и все. Натан явно торжествовал. Вы понимаете что-нибудь в пытках? Да, кивнул он. Мне приходилось неоднократно оперировать людей из банд, которых пытали или свои, или конкуренты. Их долго пытали? Ну, не знаю. Может быть, день, может быть, два, не более того. А здесь пытали неделями. Древние римляне. Они-то в этом знали толк, денно и ночно. Без перерыва на ленч, сменяя друг друга, когда уставали или когда нужно было отлучиться в туалет. И никто из учеников Христа не сказал, что все это была их выдумка. Никто не отрекся от своих слов. Некоторых даже казнили. Вспомните Андрея. Он попросил римлян, чтобы они изменили форму креста, на котором его будут казнить, ибо он не достоин принять смерть на таком же кресте, что и учитель. Вот это больше всяких теологических споров меня убедило. Человек слаб, но он рассказывал, что видел, без фантазий и без прикрас. Я как-то над этим не думал, призадумался Натан. Вы учтите, что на долларовой купюре написано «In God we trust» – «В Бога мы верим». А что написано в тексте присяги американскому флагу? «Страна под Богом». Кто не верит в Бога? Коммунисты. Вам повезло, что вы родились позже времени Гувера и сенатора МакАртура, когда вами заинтересовалась бы ФБР, и вы попали бы под запрет профессии. В лучшем случае сумели бы устроиться в свою клинику санитаром. Поэтому никому не говорите, что вы не верите в Бога. Так безопаснее. И как вы будете смотреть в глаза своим предкам? Это же они написали Ветхий Завет, где описали труды Божьи. Вы правы. У меня уже разногласия по этому поводу с родственниками. С точки зрения математики, модель Вселенной, ее устроенности, сбалансированности, устойчивости, есть творение Божье. Очень стабильная и устойчивая система. Так уж и устойчивая. В моем навязчивом собеседнике снова проснулся скептик. Несколько десятков миллиардов лет тому доказательства. Она живая и развивается. Ну и анекдот на эту тему на десерт. Умер Эйнштейн, попал к Богу. Пообщались они. Эйнштейн и говорит. Господи, покажи мне формулу жизни на Земле. Бог подходит к доске и начинает мелом рисовать формулу, очень длинную. Эйнштейн смотрит внимательно и говорит, «Боже, у тебя здесь ошибка». «Знаю, знаю», – отвечает Бог, и, не отрываясь от доски, продолжает дальше чертить. «И вы верите в непорочное зачатие?» – слегка усмехнулся Натан. «А вы верите в экстракорпоральное оплодотворение, сокращенное ЭКО? Но это же наука». Знаете, Томас Эдисон заявлял, что переменный ток никогда не будет использоваться, а он был очень авторитетным ученым и изобретателем своего времени. И что? Ну, это физика, естествознание. Медицина тоже есть часть естествознания. Вот вы, хирург, прекрасно осведомлены о том, что в человеческом мозге содержатся миллиарды нейронных связей, больше, чем звезд во Вселенной. И полагаете, что это могло возникнуть в результате эволюции? Уже обнаружены слезы окаменевшей грязи, где отпечатки следов динозавра идут рядом с цепочкой человеческих следов. И вся теория эволюции тоже летит неизвестно куда. Вам прекрасно известно, хоть вы и не антрополог, что мозг первобытных людей почти не отличается от мозга человека. То есть можно предположить, что количество нейронов и связей между ними было примерно одинаково, как и у современных людей. И вот этот шаг от обезьяны до человека произошел в результате эволюции. Допустим на секунду, что вы правы. Но набор хромосом, набор рибонуклеиновых кислот, наконец ДНК, как можно объяснить? Мутацией? Бред. Вы же сами знаете и понимаете, о чем я говорю. Обезьяна взяла палку и стала раскапывать урановый рудник, чтобы получить значительную долю облучения, чтобы начать мутировать. Это Годзилла из японских комиксов получается, а не человек. Зачем обезьяне трудиться, чтобы стать человеком? Бананы как висели на ветке, так и висят. Зачем ей этот подвиг? Опять же, как объяснить, что по ДНК человек больше близок к свинье, а не к обезьяне? Или часть обезьян стала людьми, а вторая часть стала свиньями? Наши родственники свиньи? А? Это уже не совсем кошерно. Хотя, может, поэтому вы и не едите свинину. Шучу, конечно. Да, потер подбородок Натан. Я не учел многих факторов. Они интересны, спорны, но интересны. Знаете, у меня еще несколько вопросов. Я бы с радостью ответил вам, но я рано встал. И у меня впереди очень напряженный день. Прошу меня извинить. Но я сейчас попытаюсь уснуть. Вот вам моя визитная карточка. Можете позвонить, мы выберемся куда-нибудь пообедать и пообщаемся на религиозные и теологические темы. Да, да, конечно. Суетливо засунул Натан визитку в карман. Не часто встретишь умного собеседника. Обычно все говорят штампами. У вас очень живой ум. У всех аналитиков очень живой ум. Найдите аналитиков, они мыслят, как я. Одна школа, один системный подход. Взвешивать и брать в расчет все факты, а не те, которые вам подсовывают или удобны. Я откинулся, надел свои шелковые очки для сна. Откуда я силен в религиозных диспутах? Все очень просто. У меня связной служит в православном храме Нью-Йорка священником. Прежний вышел в отставку. Он всю службу держал небольшую винную лавку на окраине. Его несколько раз грабили, воровали спиртное и деньги. И вот, когда ему исполнилось 60, и его в очередной раз ограбили, он плюнул, продал свой бизнес, квартиру и уехал в солнечную Флориду. На самом деле отбыл на родину, в Россию. А я получил шифровку, что у меня теперь будет новый связной. Русский. Эмигрант в третьем поколении. Предки бежали от революции в 1917 году. После того, как мне объяснили, кто будет моим связным, мне пришлось обходить церкви и синагоги. Нужно же было легендировать наши встречи. И с какой стати я вдруг обратился в православие? Родители из Австралии были католиками. Сам до этого не был замечен в посещении культовых учреждений и сооружений. Вот и пришлось. Под видом лучшего понимания клиентов посещать католиков, православных, евреев, протестантов, баптистов и адвентистов. В мечеть не ходил, мог привлечь внимание агентов ФБР. Или же наоборот, местные обитатели могли меня принять за сотрудника этой славной организации. Не нужно мне привлекать ни тех, ни других к моей скромной персоне. У меня своя игра, господа хорошие. Я мгновенно заснул. Я открыл глаза от того, что стюардесса аккуратно трясла меня за плечо. Просыпайтесь. Самолет идет на посадку. Поднимите спинку кресла в вертикальное положение. Пристегните ремень. Спасибо. Ну, вы и гораздо спать. Я вот не могу спать в самолете. Глядя на меня, произнес Натан. Ничего удивительного. Постоянные командировки, длительные перелеты. Вот и научился спать. Наверное, могу и как летучая мышь вниз головой. Возьмите мою визитную карточку. Обращайтесь, если понадобится помощь. Протянул он визитку. Спасибо. Я тут все думал о ваших словах. Не могу выкинуть из головы. Очень неожиданно вы мне показали известные события с другой стороны. Заронили зерно сомнения. Есть Бог или нет? Бог есть. Просто примите это как данность. Точно так же, как и то, что мы сейчас идем на посадку. И здесь включается множество неизвестных факторов. Как с постоянной, так и переменной составляющей. Например, гроза, птица. Но все будет хорошо, пока не вмешается человеческий фактор. Вы можете рассчитать все и вся, но вмешается человек, и все пойдет кувырком. Точно так же, как запустил свой сад Эдем бог людей. Так они и там сумели устроить бардак. Поэтому при математическом моделировании, прогнозе ситуации, приходится учитывать этот деструктивный, дестабилизирующий фактор. Мне больше нравится чистая математика, но на ней многого не заработаешь, а счета нужно оплачивать, в том числе и визиты к доктору. Согласен. Самолет пошел на посадку. Сосед вцепился в подлокотники, на его верхней губе высыпал бисер пота. Ну вот, подумал я, сам трясешься от страха во время полета, а говоришь, что Бога нет. Приземлились. Нас подцепили и повезли самолет к зданию аэропорта. Судя по суете соседа, ему не терпелось покинуть нутро железной птицы. Когда последовала команда на выход, я любезно пропустил Натана вперед. Мне болтливые, потные, дурно пахнущие граждане не попутчики. Багажа нет, только ручная кладь. Не стоять в очереди, не тратить время. Предварительно изучил расположение аэропорта. Тем не менее, отсмотрел указатели. Вот и прокатная контора автомобилей. Авис. Мне сюда. Миловидная барышня за стойкой. Улыбка в 32 зуба. Добрый день. Здравствуйте. Как поживаете? Спасибо, хорошо. Я заказывал автомобиль на имя? Секундочку. Подождите, пожалуйста, я посмотрю. Да, конечно. Пока девушка изучает список заказов в компьютере, я осматриваюсь. Тихо. Народ проходит мимо. Походка расслабленная. Ну и что? Я бы и сам прогуливался расслабленно. Мне же нужно наблюдать, не вызывая подозрения. Вот ваш заказ. Нашла. Спасибо за ожидание. Вы заказывали Toyota Land Cruiser, правильно? Да, все правильно. Оформляйте. Для чего мне круизер? В Техасе хорошие дороги. Все просто. Возможно, мне придется кататься по изучаемому участку, а там нет хороших дорог. В лучшем случае грунтовые. Права, страховка, договор аренды. Где вы планируете сдать автомобиль? Думаю, что у вас. Вы столь ослепительны, что только срочные дела могут оторвать меня от вашей очаровательной улыбки и бездонных глаз. Так бы и стоял возле вас. Но может статься и в аэропорту Хьюстона. Как пойдут дела? Очень жаль, что у вас такие срочные дела. Она смотрела на меня заинтересованно. Если у вас не получится пригнать автомобиль к нам, то вот список наших офисов в штате и в стране. Спасибо, юная фея. До встречи. Удачного дня, мистер. И снова улыбка. И снова глаза. Осматриваю машину. Заказывал нейтральный цвет. Подали серебристый. Неплохо. Черный смотрится вызывающе. Такие машины выбирают государственные чиновники. Белый тоже бросается в глаза. Серебристый в самый раз. Вроде целое. Бак наполовину полон. Пойдет. Не ругаться же с ними, что бак не полон. По дороге заправлюсь. Трогаюсь. Торможу. Проверяю тормоза. Поднимаю капот, проверяя уровень масла. Нет ли явных потеков технических жидкостей? Не по-американски, по-фермерски, по-крестьянски. Ничего, пусть думают, что я приехал на свою родину. Техасский акцент подделывать не собираюсь. Они проглатывают согласные. И такое ощущение, что постоянно что-то жуют. Штат, где любят все большое. Все-таки второй по площади штат Америки после Аляски. Некоторые жители мечтают отделиться от США, считая, что их незаконно присоединили. Во время их гражданской войны они сражались против Вашингтона. Считают, что федеральное правительство незаконно отнимает у них большую часть доходов в государственную казну. Нефть почти 70% от всей добываемой нефти в стране. Крупнейшие урановые рудники – вот откуда атомная бомба. Гелий, полиметаллические руды. Богатый край. Это не говоря уж про сельское хозяйство. Эх, прокачусь. Только нужно соблюдать правила дорожного движения. Не хватало мне привлекать к себе внимание дорожной полиции. Есть список участков. Маршрут я проложил заранее. Понимаю, что нельзя сильно привлекать к себе внимание. Да и задание нужно отрабатывать только в указанном районе. Кто знает, может, на этих участках трудится кто-то из наших разведчиков или их негласных помощников. Но и просто двигаться в сторону объекта оперативной заинтересованности – это глупо. Легенду я в офисе озвучил. Сотрудники постарались на премию. Были участки куда более привлекательные, чем мой. И без обременения, то есть ничьи. Значит, катайся по ним под легендой изучения. Никто не будет возмущаться. А здесь собственность. По пути следования у меня 3 участка. У каждого нужно немного покрутиться. Добрался до нужной территории уже ближе к закату. Остановился, чтобы размяться и осмотреться. Устал, как собака. Спать хочется. Сейчас доберусь до мотеля в этом городишке. Поужинать, пиво в номер и спать. Шоссе пустынное. Только что-то непонятное далеко от обширной территории происходит. Взял цифровой бинокль. Навел на объект, приблизил. Люди. Что-то делают возле законсервированных скважин. Может быть, обслуживают? Подкрашивают трубу с клапаном аварийного сброса избыточного давления газов? Чего-то много их там. И одеты не так, как рабочие на буровых. Рабочие на буровой не будут ползать по земле, подкрадываясь к вышке. Другие стоят, наблюдают. Непонятно. И тревожно. Что-то слишком много народу. А это что? В небе. Мать вашу за ногу, начальнички. Вы меня куда втянули, бросили? Квадрокоптер. Платформа с 4 пропеллерами. Такой в магазине не купишь. Такие используют военные. Оснащен видеокамерами, улучшенная передача. Хорошая оптика, усиленные аккумуляторы. Прикрывается воздуха. Я быстро убрал бинокль, активно замахал руками и двинулся к машине. А вот и патруль. Поехали, поехали, поехали! Газу, газу, газу! Не быстро, без суеты. Я обычный бизнесмен, я не шпион. И веду себя соответственно. Остановился, размялся, облегчился. В мою сторону едет армейский джип. Вряд ли армия будет здесь раскатываться. Хотя не так далеко база морской пехоты. Но что ему делать на этом участке? Здесь же не полигон. Опять непонятно. Или не военные. Американский военный патруль передвигается парами. На 2 машинах. И машины у них оснащены для патрулирования. С ручным пулеметом.